Примечание к главе 31. Макбет, ты будешь королем. Макбет – король Шотландии, правивший в середине XI века и захвативший престол после Гражданской войны. Здесь имеется в виду написанная на основе старинных английских хроник трагедия Уильяма Шекспира «Макбет». В сцене 3-1 акта ведьмы предрекают Макбету корону. Сфинкс – в древнегреческой мифологии крылатое чудовище с телом льва и головой женщины. Жил у города Фиф и предлагал людям загадку, а не разгадавшим ее убивал. Когда герой Эдип дал правильный ответ, сфинкс бросился со скалы. «Не только вознесетесь выше Эдипа, но и будете несчастнее, чем он». Эдип, по неведению, убил своего отца и женился на родной матери. Узнав об этом, он ослепил себя и обрек на изгнание. Его сыновья убили друг друга в поединке, а одна из дочерей повесилась. Титул императора западных стран, принадлежащий ныне австрийскому дому. Габсбурги, чьим родовым наследственным владением была Австрия, до 1806 года носили титул императоров Священной Римской империи германской нации. Император считался старшим среди европейских монархов. В империю, кроме Австрии и других владений Габсбургов, номинально входили все германские государства, Нидерланды, часть французских провинций и другие земли. Священная Римская империя была упразднена по инициативе Наполеона в 1806 году, после чего Габсбурги стали носить титул австрийских императоров. Наполеон же в 1804 году принял титул императора французов. В его государство, кроме Франции, были включены Нидерланды, Северная Италия, Швейцария, некоторые земли в Западной Германии и на Балканах. Фактически же его влияние было решающим во всей Западной, кроме Англии, и Центральной Европе. «В течение трех последних лет вашего могущества враги будут тайно его разрушать». Дюма намекает на то, что в последние годы правления Наполеона некоторые его ближайшие сподвижники изменили ему и стали агентами иностранных государств. Эти измены отражали недовольство правящих классов Франции завоевательной политикой императора, истощавшей страну и противоречащей их интересам. «Хватит и трех месяцев, чтобы низвергнуть вас». Дюма имеет в виду последний этап правления Наполеона в марте-июне 1815 года, получивший в истории название «100 дней». В это время император, потерпевший поражение в войне с 6-й антифранцузской коалицией, отрекшийся в апреле 1814 года от престола и сосланный на остров Эльбу в Средиземном море, бежал оттуда и снова вернул себе трон, но вскоре он был окончательно разбит, низвергнут и сослан на остров Святой Елены в южной части Атлантического океана, где и умер в 1821 году. Его поражение было предопределено разгромом 1812-1814 годов. Передел его наследства и послевоенное устройство Европы державами-победительницами событиями 1815 года не были остановлены. Вы будете коронованы в той же столице, где были венчаны на царство ваши предшественники. Коронация Наполеона проходила в Париже, однако французские короли по традиции короновались не в Париже, а неподалеку в городе Реймсе, где в 496 году принял христианство король франков Хлодвиг, чье государство предшествовало будущей Франции. Несколько покушений на вашу жизнь, среди которых – преднамеренный взрыв. 24 декабря 1800 года роялисты сделали попытку взорвать карету Наполеона, ехавшего в оперу. От гибели его спасла только быстрота движения. Второй брак более именитый, чем первый. В 1810 году, после развода с Жозефиной Богарне, Наполеон ради упрочения союза с Австрией и продолжения своей династии женился на дочери австрийского императора эрцгерцогини Марии Луизи, годы жизни 1791-1847. Аполлон, Феб, в древнегреческой мифологии бог солнечного света, покровитель искусства. «Вы напрасно будете воевать, пытаясь покорить державу, которая одна только остановит ваш бег. Речь идет о безуспешной борьбе Наполеона против Англии, продолжавшей торговое, колониальное и морское соперничество с Францией, зародившееся еще во второй половине XVII века. В 1792-1815 годах Англия действительно играла ведущую роль во всех семи антифранцузских коалициях против революции и империи. Однако главнейшими причинами падения владычества Наполеона были уничтожение его армии в России во время Отечественной войны 1812 года и освободительное восстание 1813 года в Германии. Меркурий. Смотрите примечание к части 2, главе 11. Знак Меркурия – астрономический знак планеты, названный в честь этого бога. Космополит. От греческого «космополитес» – гражданин мира. В понимании людей XIX века – человек, не признающий особых отношений к своей родине, гражданин Вселенной. Вам даже будет слишком тесно в Европе. Наполеон Бонапарт несколько раз замечал, что Европа тесна, и по-настоящему великие дела можно совершить только на Востоке. И сам Папа прибудет из Рима, чтобы возложить на вашу голову и голову вашей супруги корону. То будет Пий VII, годы жизни 1742-1823, Папа Римский с 1800 года, в миру граф Яромонти. Людовик XIV, годы жизни 1638-1715, король Франции с 1643 года, в период расцвета абсолютной монархии, герой романов Дюма «20 лет спустя», «Викон де Бражелон» и «Женская война». Людовик IX, святой, годы жизни 1214 либо 1215-1270, король Франции с 1226 года. Габсбургские цезари. Со времен Римской империи фамильное прозвище первой династии стало синонимом слова «император» и вошло позднее в основные европейские языки. Дальние путешествия в Европе, в Азии, в Африке. Имеется в виду военные походы Наполеона. Атлант – в древнегреческой мифологии Титан, осужденный держать на себе небесный свод. По его имени получили название Атласские горы в Африке и Атлантический океан. Конец примечаний, главе 31.